Глава 9. Еще в тот же день на всех 5 станциях на французском, испанском и американском побережье, на Бермудских островах и на Сан-Жоржи, Азорские острова, появились отряды каких-то людей. Они приезжали в повозках и наемных автомобилях, которые медленно нащупывали путь, вязли в болотах, в перевалку ползли по дюнам. В определенном месте, ровно ничем не отличавшемся от окружающего пейзажа, они слезали, вынимали нивелиры, съемочные инструменты, связки вех и приступали к работе. Спокойно, сосредоточенно они визировали, измеряли, вычисляли, словно дело шло просто о разбивке сада. Капли пота выступали у них на лбу. Они ставили вехи на куске земли, расположенном под точно высчитанным углом к морю и уходившим далеко вглубь суши. Вскоре они работали повсюду. В степи появилось несколько повозок, нагруженных балками, досками, кровельным толем и различными орудиями. Казалось, они попали сюда случайно и не имели никакого отношения к геодезистам и инженерам, совершенно не обращавшим на них внимания. Повозки останавливались, балки и доски с треском падали на землю. В знойных лучах солнца засверкали лопаты, завизжали пилы, застучали удары молотков. Подъехал, подпрыгивая на ухабах, автомобиль. Из него, крича и жестикулируя, вышел мужчина. Он схватил под мышку связку вех и зашагал к землемерам. Этот узкоплечий светловолосый человек был Хобби, начальник американской станции. Хобби закричал: «Алло!» Смеясь, обтер платком лицо, он прямо обливался потом и сообщил во всеуслышание: «Через час прибудет повар. Уильсон, как бешеный, орудует в Томс Ривере». И, сунув два пальца в рот, он свистнул. Подошли 4 человека с вехами на плечах. «Вот эти господа покажут вам, Чапс, что нужно делать». И Хобби вернулся к повозкам. Он бегал туда и сюда среди сваленной груды леса. Потом он умчался в своем автомобиле, чтобы присмотреть за рабочими в Лэкхерсте, тянувшими временную телефонную линию. Он орал, ругался и ехал все дальше вдоль полотна железной дороги Лэкхерст-Лэквуд, прорезавшей земли синдиката. На путях посреди пастбища, где паслись коровы и быки, остановился пыхтящий товарный поезд с 2 паровозами и 5-10 вагонами. За ним пришел поезд с 500 рабочих. Было 5 часов. Эти 500 рабочих были завербованы к 2 часам дня и в 3 выехали из Хабакена. Все они были веселы и довольны тем, что могли покинуть знойный Нью-Йорк и найти себе работу на свежем воздухе. Они набросились на эти 50 вагонов и начали сгружать доски, волнистое железо, толь, брезент, кухонные очаги, съестные припасы, палатки, ящики, мешки, тюки. Хобби чувствовал себя отлично. Он кричал, свистел, с ловкостью обезьяны карабкался через вагоны и кучи досок и громко распоряжался. Час спустя походные кухни были установлены, и повара принялись за дело. 200 рабочих занялись спешной постройкой бараков для ночлега, в то время как остальные продолжали выгрузку. Когда стемнело, Хобби посоветовал своим бойс помолиться и устроиться на покой кто как может. Он вернулся к землемерам и инженерам и по телефону рапортовал в Нью-Йорк. Потом он вместе с инженерами спустился к дюнам выкупаться. Вернувшись, они, одетые, бросились на дощатый пол барака и тотчас заснули, чтобы с рассветом возобновить работу. В 4 часа утра прибыло 100 вагонов строительных материалов, в 4:30 — 1000 рабочих, проведших ночь в поезде и выглядевших голодными и усталыми. Походные кухни работали вовсю с раннего утра. Пекарни не отставали от них. Хобби был уже на месте. Он любил работу, и хотя спал всего несколько часов, был в прекрасном настроении, чем сразу расположил к себе всю армию рабочих. Он обзавелся серой верховой кобылкой, на которой неутомимо скакал целый день. У железнодорожного полотна выросли целые горы материалов. В 8 часов пришел поезд из 20 вагонов, груженных только шпалами, рельсами, вагонетками и 2 паровозиками для узкоколейки. В 9 пришел второй поезд. Он привез целый батальон инженеров и техников. И Хобби бросил 1000 человек на постройку узкоколейной дороги, которая должна была вести к отстоявшему на 3 километра месту стройки. Вечером прибыл поезд с 2000 походных кроватей и одеялами. Хобби бушевал у телефона и требовал еще рабочих. Алан обещал ему на следующий день 2000 человек. И действительно, утром, едва забрезжил свет, прибыли 2000 человек, а за ними потянулись бесконечные поезда с материалами. Хобби ругался, на чем свет стоит. Алан буквально топил его. Но потом он покорился своей судьбе. Он узнал темп Алана. Адский темп Америки, темп всей эпохи, напряженное денистовство. И это импонировало Хобби. Хотя от такого темпа захватывало дух, и нужно было удесятерять усилия. На третий день временная железная дорога, по которой едва-едва мог пройти, не перевернувшись, поезд, достигла места стройки. И к вечеру того же дня в лагере раздался свисток маленького паровоза, встреченный громким «Ура!». Паровозик тащил за собой бесконечный хвост вагонеток с досками, бревнами и волнистым железом. И 2000 рабочих с лихорадочной поспешностью принялись возводить бараки, походные кухни, сараи. Но ночью поднялась буря, которая смела весь созданный Хобби город. На эту шутку Хобби ответил лишь крепкой забористой бранью. Он попросил у Алана сутки отсрочки. Но Алан не обратил на это ни малейшего внимания и продолжал посылать материалы. Поезд за поездом. Так что у Хобби прямо темнело в глазах. В этот день в 7 часов вечера Алан в сопровождении мод сам явился в автомобиле на место работ. Алан объехал весь участок, громил и разносил, обозвал всех лодырями и заявил, что синдикат требует за свои деньги самой напряженной работы. Он уехал, оставив за собой атмосферу удивления и почтения. Хобби не принадлежал к тем, кто быстро падает духом. Он решил выдержать 15-летнюю бешеную гонку и теперь вертелся как бес. Темп Алана увлек его. Один отряд рабочих сооружал железнодорожную насыпь для регулярного сообщения с Лэквудом. Ржаво-красное облако пыли отмечало его путь. Другой отряд кидался на прибывавшие товарные поезда и с неимоверной быстротой выгружал и складывал в порядке шпалы, рельсы, столбы электропроводки, машины. Третий рыл землю вокруг шахты. Четвертый сколачивал бараки. Всеми отрядами командовали инженеры. Их можно было узнать только по беспрерывным окрикам и взволнованным жестам, которыми они подгоняли рабочих. Хобби на своей серой лошадке был вездесущ. Рабочие называли его «Джолли Хобби». Подобно тому, как Алана, они окрестили «Маком». А Гарримана, главного инженера, мрачного мужчину с бычьей шеей, всю жизнь проведшего на крупных строительствах всех материков, попросту «Бул». Среди этих толп людей землемеры со своими инструментами расхаживали так, как будто вся эта сутолока нисколько их не касалась, и усеивали всю степь разноцветными колышками и вехами. Через 3 дня после первого удара заступом туннельный город представлял собой привал рудокопов, несколько позже — походный лагерь, а через неделю — грандиозный барачный город с бойнями, молочными фермами, пекарнями, рынками, барами, почтой, телеграфом, больницей и кладбищем. Город, где устроились на временное житье 20 тысяч человек. В стороне от него уже красовалась целая улица законченных зданий, эдисоновских патентованных домов, которые отливались в формы на месте и устанавливались в течение 2 дней. Город был покрыт толстым слоем пыли, отчего он казался почти белым. Редкие клочья поросли, и кусты обратились в цементные кучи. Улицы были завалены железнодорожными рельсами, а плоские бараки утопали среди леса столбов и проводов. Неделю спустя в барачный город явился черный, пыхтящий и воющий демон. Огромный американский товарный паровоз на высоких красных колесах, тащивший бесконечный ряд вагонов. Он стоял, пыхтя, среди разбросанных щеп и мусора, выпускал к яркому солнцу высокое черное облако дыма и озирался вокруг. Все смотрели на него, восторженно кричали и ликовали. Это была Америка, явившаяся в туннельный город. На следующий день прибыл целый отряд паровозов, а еще неделю спустя полчища черных пыхтящих демонов сотрясали воздух, насыщая его испарениями своих тел, огромных, как туловища ихтиозавров, и выпускали пар и дым из пасти и ноздрей. Казалось, барачный город весь расплывается в дыму. Подчас дым был настолько густ, что в померкшей атмосфере происходили электрические разряды, и даже в самый ясный день над туннельным городом прокатывался гром. Город неистовствовал, кричал, свистел, стрелял, звенел. Из центра этого бушующего, дымящего, белого, заваленного мусором города днем и ночью подымался чудовищный столб пыли. Он образовывал облако, подобное тем, какие бывают при вулканических извержениях. Этот столб, придавленный верхними слоями атмосферы, имел форму гриба, и воздушные течения отрывали от него облачные клочья. Картина зависела от ветра. Пассажиры пароходов наблюдали эту пыль на море в виде раскинувшегося на много километров известково-белого плавучего острова, а иногда туннельная пыль сеялась над Нью-Йорком мелким пепельным дождем. Строительная площадка раскинулась на 400 метров в ширину и на 5 километров вглубь степи. Ее разрабатывали террасами, которые спускались все ниже и ниже. У входа в штольни туннеля подошва террас должна была залегать на 200 метров ниже уровня моря. Сегодня — песчаная степь с целой армией разноцветных вех. Завтра — песчаное русло. Послезавтра — карьер для добычи гравия, каменоломня, огромный котел конгломератов, песчаника, глины и известняка и, наконец, ущелье, в котором, казалось, кишели черви. Это были люди, сверху казавшиеся крохотными, белые и серые от пыли, с посеревшими лицами, с пылью в волосах и на ресницах и месивом каменной пыли во рту. 20 000 человек кидались день и ночь в этот котлован. Как дробные отблески озера сверкали внизу кирки и лопаты. Сигнальный рожок, и столб пыли взлетает, крутясь. Каменный колосс клонится вперед, рушится, распадается на куски, и клубки людей бросаются в облако вздымающейся пыли. Кряхтят и вопят экскаваторы, непрерывно визжат и гремят транспортеры, вращаются подъемные краны, подвесные вагонетки жужжат в воздухе, и насосы по толстым трубам день и ночь выбрасывают наверх потоки грязной воды. Полчища крошечных паровозиков шмыгают под экскаваторами, пробираются среди обломков и куч песка. Но едва выбравшись на простор и став на надежные рельсы, они с диким свистом и яростным колокольным звоном несутся меж бараков к тем пунктам строительной площадки, где нужны песок и камень. Сюда поезда привезли горы мешков цемента, и толпы рабочих воздвигают большие казармы, которые к зиме должны быть под крышей, чтобы приютить 40 000 человек. А в 5 километрах от шахты, где трасса полога начинает уходить вниз, в облаке масляных брызг, жара и чада, стоят на навехоньких рельсах 4 мрачные машины. Ждут и дымят. Перед их колесами сверкают кирки и лопаты. Обливающиеся потом рабочие роют землю и заполняют выемку кусками камня и щебнем, которые с шумом сыплются под откос из саморазгружающихся вагонеток. На это ложе кладут шпалы, еще липкие от смолы, а уложив лесенку шпал, прикрепляют к ним рельсы. Каждый раз, когда уложены 50 метров рельсов, 4 черные машины начинают пыхтеть и шипеть. Они двигают своими стальными рычагами. 3-4 взмаха, и вот они уже опять дошли до сверкающих кирок и лопат. Так с каждым днем 4 черных чудовища продвигаются все дальше вперед. Приходит день, когда они стоят уже среди высоких гор щебня. И приходит другой день, когда они стоят уже глубоко под террасами, в желобе с крутыми бетонными стенами, и взирают своими глазами циклопов на скалистую стену, где в 30 шагах друг от друга пробиты 2 большие арки — устье туннеля.